18. Тогда же Хавки, свободный от внутренних смут и осмелевший по причине смерти Санквинии, смотри примечание 20, подошли на легких судах к Нижней Германии и до прибытия Карбулона опустошали ее набегами. Их предводитель Ганнаск, родом из племени Каненефатов, ранее служивший у нас во вспомогательном войске, а затем перебежавший к германцам, грабил и разорял главным образом Гальский берег, хорошо зная, что обитатели его богаты и невоинственны. Примечание 20. О смерти Санквиния Тацит сообщил, по-видимому, в утраченной части книги 11 «Аналов». Конец примечания. Но Карбулон деятельно, а вскоре и со славою для себя, начало которой положили его действия против хавков, приступив к управлению этой провинцией, выслал против них по руслу Рейна три ремы, направив остальные суда, смотря по тому, где какие были пригоднее, в его разливы и рукава. Истребив вражеские ладьи и прогнав Ганаска, он взялся, как только с наиболее неотложным было покончено, за легионы, тяготившиеся воинскими трудами и лишениями, но с удовольствием предававшиеся грабежу, и восстановил в них старинную дисциплину, запретив самовольно покидать строй и вступать в битву. Страница 187. Воинам было приказано нести дозоры и караулы, а также все свои дневные и ночные обязанности, находясь при оружии. И рассказывают, что одного из них он покарал смертью за то, что тот копал землю для вала, не будучи припоясан мечом, а другого, так как он был вооружен только кинжалом. Это чрезмерное наказание, и неизвестно, не вымышлен ли рассказ о нем, но и в таком случае он порожден строгостью полководца. Всякому ясно, насколько непреклонным и неумолимым он был, когда дело шло о крупных провинностях, если ему приписывалась такая суровость даже по отношению к мелким проступкам.